10. Озеро осталось позади, и чем дальше они от него уходили, тем сильнее скудела растительность, тянувшаяся вдоль дороги, тем более пыльными, бурыми становились заросли кустов и корявых деревьев, господствовавших в пейзаже отсюда и до деревни. Они шли уже с полчаса, по бокам и спине Кришана струился пот, тело отяжелело, сделалось неуклюжим, хотя он не тащил носилки. Кришан знал, что место сожжения трупов обычно располагаются на значительном расстоянии от деревень, видимо, потому что похоронные обряды и те, кто их отправляет, дабы заработать себе на жизнь, считаются нечистыми. Но сейчас ему вдруг пришло в голову, что удаленность места кремации от деревни, быть может, связана и с гореванием. Долгий путь помогает внушить родственникам, несущим тело усопшего и горшок, более отчетливое ощущение материальности их утраты. Кришан двигался в прежнем медленном ровном темпе, высчитывая в уме, насколько они уже удалились от деревни, чтобы, если придется, найти обратный путь в одиночку. И не сразу заметил справа обширный участок за серой оградой из разрушающихся шлакобетонных блоков. Сквозь дыру в заборе виднелась земля, заросшая кустарником и бурьяном. Возглавившие процессию четверо барабанщиков, они по-прежнему выбивали негромкую дробь, зашли в ворота, а следом — гробоносцы. Кришан догадался, что на этом огороженном участке, практически неотличимом от окружающего пейзажа, сельчане сжигают трупы. Ему прежде не доводилось посещать такие места на северо-востоке, только в Коломбо, но там, помимо павильона для сожжения тела, обычно располагались участки с мусульманскими и христианскими могилами. Так что места кремации не казались такими пустынными. Здесь же, напротив, не было ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к человеку, и только на пятачке, близ середины участка, очищенном от растительности, торчал невысокий, практически вровень с землей, прямоугольный бетонный помост. Единственное постоянное сооружение. По углам помоста высились 4 толстых железных прута. В их пределах устраивали погребальные костры. На помосте уже лежала куча неровно порубленных дров высотой в 2-3 фута. Чуть поодаль на земле дожидались предметы, необходимые для кремации. Вторая охапка дров, сухой пальмовый лист, мешок сена, бутыль керосина и еще какие-то мелочи. Распорядитель направил гробоносцев с носилками к центру участка, чтобы они опустили гроб на помост. Им помогали прочие члены процессии. Сперва на помост поставили передний край гроба, потом задний, так что в конце концов он целиком встал на дрова. Барабанщики, продолжая выбивать негромкую дробь, отошли в сторону. Невозмутимые, как и прежде, в доме усопшей, остальные мужчины столпились с другого края, родственники ближе к помосту, прочие чуть поодаль. Распорядитель открыл гроб. Тело Рани вновь увидело дневной свет. Лицо ее по-прежнему было призрачно-бледным, глаза плотно закрыты, на груди венки из цветов. Вместе с помощником распорядитель убрал венки. Видимо, чтобы цветы не мешали телу гореть. Обеими руками снимал их один за другим и аккуратно складывал на землю возле помоста. Потом взял длинный изогнутый нож, похожий на серп, разрезал нить, скреплявшую большие пальцы ног Рани, разъединил ее ступни, потом ладони, видимо, тоже для того, чтобы лучше горели. Затем распорядитель с помощником стали носить поленья, излежавшие на земле кучи дров, и складывать их осторожно, даже благоговейно, на тело Рани, так что в конце концов оно почти скрылось из глаз. И, глядя на гроб, трудно было сказать, зачем понадобились эти дрова. То ли для того, чтобы тело лучше горело, то ли чтобы уберечь наблюдателей от вида огня, пожирающего труп, от жуткого зрелища того, как человек превращается в минерал. Распорядитель подозвал зятя Рани. Он по-прежнему с глиняным горшком на плече ждал близ костра, наблюдая за приготовлениями. Зять послушно приблизился к изголовью гроба. Распорядитель сунул ему короткий факел из сандалового дерева, наполовину уже сгоревший. Зять Рани сжал факел правой рукой и отвел ее за спину, так что горящий конец факела смотрел в противоположную от гроба сторону. Распорядитель подхватил изогнутый нож, встал позади зятя Рани. Тот стоял неподвижно, как посетитель цирюльни, которого сейчас будут брить, хоть и заметно нервничал. Распорядитель взял нож не за рукоять, а за лезвие, нацелился в основание горшка и ударил по нему острием ножа, проделав маленькую ровную трещину, из которой теперь струилась вода. Барабанщики застучали резче, громче. Зять Рани по наказу распорядителя торжественно и осторожно обошел вокруг гроба против часовой стрелки с горшком на левом плече и факелом в правой руке. Распорядитель шел следом, правой рукой шлепая по воде, сочившейся из горшка, и разбрызгивая ее в сторону от гроба. Жест, смысла которого Кришан толком не понял. Едва зять Рани описал один круг вокруг усопшей, как распорядитель велел ему остановиться в изголовье гроба. Снова взял нож, ударил по горшку, на этот раз чуть выше, и проделал вторую дыру, так что струйка воды усилилась и омочила землю под ногами зятя Рани, а он во второй раз направился вокруг гроба. Кришан обратил внимание на зятя Рани еще, когда гроб стоял в доме, и сейчас поразился тому, как плавно он выступает в мягком вечернем свете, как красив его торс, смуглый и мускулистый, перечеркнутый белой нитью, какая широкая у него грудь и плечи. Кришан заметил, что вся спина у него исполосована шрамами, и от этого стоическая грациозная его осанка производила еще большее впечатление. По горшку ударили третий раз. Зять Рани в третий раз направился вокруг гроба, и Кришан подумал, что, наверное, эти шрамы оставили на его спине уже после войны солдаты правительственных войск. Зятю Рани в ту пору было лет 20 с небольшим, а к мужчинам его возраста относились с подозрением, независимо от того, были они связаны с тиграми или нет. Едва зять Рани описал третий круг, распорядитель остановил его в изголовье гроба, развернул его спиной к усопшей и велел, не оборачиваясь, разбить горшок и разжечь погребальный костер. Зять Рани замялся, словно горшок, который он нес от самого дома, за это время стал ему дорог. Но потом бросил горшок перед собой, тот с глухим стуком упал и разбился. Вода хлынула на сухую землю. Все так же, не глядя на гроб, зять Рани неловко направил к нему горящий факел, нащупал дрова и отпустил факел. Костер не загорелся, но в этом не было ничего необычного. Обязанность родственника разжечь погребальный костер не более чем символическая традиция, так что распорядитель велел зятю Рани отойти от костра, разрезал нить на его груди и положил ее в ноги усопшей. Потом открыл упаковку камфорных таблеток, бросил несколько штук на землю и протянул зятю Рани спички. Тот присел на корточки рядом с костром, чиркнул спичкой, поджег таблетки. Потом лег на живот, растянулся на пыльной земле перед пламенем, распростерся в последний раз перед Рани. Неторопливо поднялся, по-прежнему не поворачиваясь лицом к гробу, и направился прочь от костра, к выходу из ограды. Послышалось шарканье. Кришан обернулся и увидел, что кое-кто из мужчин пошел следом за зятем Рани. Кришан вспомнил, что смотреть, как сжигают труп, считается делом нечистым, но не хотел оставлять Рани до того, как костер разгорится. Ему показалось нелепостью уходить раньше времени, проделав столь долгий путь. Кришан огляделся, заметил, что некоторые мужчины по-прежнему стоят, заложив руки за спину, и не думают уходить, пока тело не будет сожжено, и вновь устремил взгляд на костер. Распорядитель тем временем доставал из мешка сено и засовывал его в отверстия и щели между дровами, лежащими сверху и снизу, так что в конце концов покойница скрылась из виду. Затем надорвал белый атлас обивки со спода крышки, обнажив дерево, обеими руками взял сухой пальмовый лист за черешок и сунул его в костер. Чиркнул спичкой, поднес ее к листовой пластине, очутившейся меж поленьев, зажег с нескольких сторон и раздул занявшееся пламя. Кришан 2 дня, как узнал о смерти Рани, 2 часа, как увидел ее бездыханное тело и прикоснулся к нему. Но только сейчас, глядя, как распорядитель разжигает костер, полностью осознал, что Рани вот-вот исчезнет, что ее, по сути, уже нет. Только сейчас он начал осознавать, что все так и будет. Тело сгорит, займется сначала сено, потом дрова. Пламя охватит гроб, затем кожу усопшей, следом внутренности. Кришан знал, что первыми сгорят волосы, растрепанные, непокорные волосы Рани. После ее смерти их причесали и усмирили. Затем сгорят ресницы, волосы под мышками, на руках и ногах. Потом займется то, что мягче, нежнее, губы, глаза, кожа. Все это, наверное, сперва расплавится, потом сгорит. Распорядителю удалось развести под гробом небольшой огонь. Пальмовые листья и сено дружно горели. Травинки чернели и скукоживались в пламени. И хотя огонь еще не перекинулся на дрова, не коснулся гроба, Кришан чувствовал своим телом то, что вот-вот случится с телом Рани. Он представил, как будут гореть ее глаза, такие мягкие и слабые, как расплавятся веки, как хрусталики и радужная оболочка растворятся в кипятке из слезных желез, как свернется сетчатка, а с нею и образы, отпечатавшиеся за всю жизнь, образы красоты и насилия, накладывавшиеся на все, что видела Рани. Пламя под гробом распространялось медленно, равномерно, потрескивало сеном и щепками на поверхности дров. Пожирало сухой лист пальмы, выплевывая угольки. И Кришан подумал, что если в теле Рани еще сохранились остатки памяти или сознания, их тоже вот-вот не станет. «Не о том ли она втайне мечтала все время в Коломбо?» — задавался вопросом Кришан. «Чтобы все ее мысли и чувства растаяли без следа, чтобы сознание отключилось». Чего ей, в отличие от большинства людей, никак не удавалось добиться ни во сне, ни после отупляющего количества снотворного и прочих лекарств, какие она принимала. Отключить сознание ей не удавалось и с помощью шоковой терапии. Ни после общей анестезии, ни после электрических разрядов в мозг. Ей не удавалось его отключить, как ни старалась она причинить себе вред в надежде, что сильная физическая боль, а обычно она отключает все ощущения, кроме тех, что связаны с ушибом или порезом, сводит весь мир к точке на теле, не оставляя возможности заметить или осмыслить что-то еще, позволит забыть боль иную, менее осязаемую, но более глубокую. Неважно, была ли смерть Рани запланированной или случайной, вдруг понял Кришан. Ни к чему разграничивать эти два вида смерти. И смерть намеренная не нуждается в тщательном плане. Порой достаточно смутного желания покончить с собой, и вот уже человек не так внимательно смотрит по сторонам, когда переходит дорогу, или высовывается на ходу из двери поезда. Не так осторожно зажигает фейерверк или чинит дырявую крышу. Порой достаточно смутной тяги к забвению, чтобы линия, отделяющая смерть случайную от запланированной, смазалась, расплылась, чтобы смерть оказалась чем-то таким, к чему усопшего подтолкнули. Мысль о том, что Рани влекло к такой смерти, казалась Кришану все более правдоподобной. Пусть даже у него и не было доказательств, кроме горечи в голосе ее дочери, сожалевшей, что Рани уехала из Коломбо. Пусть даже ее дочь явно не задумывалась о том, что Рани мечтала о смерти. За 6 лет, что прошли после гибели ее сыновей, Рани так и не оправилась от утраты, как ни старалась сама, как ни старались все, кто ее знал. Вполне естественно, что после стольких лет и усилий смерть, то есть полное, необратимое отключение сознания, в некоем первобытном инстинктивном смысле представлялось ей единственной возможностью достичь желаемого забвения. При мысли об этом Кришан уже не терзался чувством вины. Пообщавшись, пусть и недолго, с дочерью Рани, он осознал, что ни он, ни его мать с бабкой ни в чем не виноваты. Не они послужили причиной гибели Рани, да и не сумели бы ее предотвратить. Участь Рани была предрешена задолго до того, как пути их пересеклись. Еще в конце войны, когда осколок шрапнели убил ее младшего сына. Казалось, в тот день ее саму проткнул осколок того же снаряда, но впился не в кожу, а в глаз. Мелкий коварный осколок иглою пронзил зрачок. С годами все глубже проникал в ее тело и, в конце концов, стал причиной смерти. Решан не столько мучился чувством вины, сколько дивился тому, что делил кровь с таким человеком, что их жизни, столь отличные друг от друга качеством и течением, шли параллельно. Что Рани так долго была частью их жизни, однако он не предвидел того, что ныне стало ему очевидно, неизбежного конца траектории, по которой она молчаливо двигалась. Хотя, пожалуй, подобные траектории замечаешь всегда слишком поздно, когда все уже кончено. Пожалуй, они кажутся неизбежными или необходимыми лишь по прошествии времени, став неотъемлемой частью нового, более трезвого понимания жизни. Глядя на то, как занимаются дрова под гробом, как пламя распространяется из середины костра, как медленно догорает длинный стебель пальмового листа, Кришан вспомнил разговор с Рани в Новый год. Кришан тогда еще жил и работал на Северо-Востоке, но на праздник вернулся в Коломбо и планировал пойти тусоваться. Не столько потому, что любил Новый год, сколько из желания напиться с друзьями после нескольких месяцев трезвости в Джафне. В состоянии повышенной восприимчивости ему хотелось побыть среди сверстников. Вдобавок его, как всегда в таких ситуациях, соблазняла возможность с кем-нибудь познакомиться. Он рассчитывал поужинать и выпить с друзьями, после чего они все вместе отправятся на вечеринку, куда их пригласили. В тот вечер Кришан раньше обычного зашел к бабке пожелать спокойной ночи. А Пама и Рани как раз закончили ужинать и увлеченно смотрели новости, слушали рассказ ведущего о том, как Коломбо готовится к празднику. На цифровом заднике, за спиной ведущего, бесшумно летел снег, и декорации эти выглядели тем нелепее, что год был засушливый. Затем показали видеообращение президента и премьер-министра. Они пожелали ланкийцам всего лучшего в новом году. Фрагменты их поздравлений канал продублировал на тамильском. Далее показали салюты, празднества в Сиднее, Токио и Пекине. Там Новый год уже наступил. «Какие планы на вечер?» — поинтересовалась у внука Апама. «Во сколько вернешься?» «Пока не знаю», — ответил он, — «раз в третий или четвертый. Зависит от того, чем мы займемся с друзьями, но, вероятно, поздно». Кришан спросил Рани, отмечают ли на севере Новый год. Спросил не из любопытства, а скорее, чтобы поддержать беседу. Он знал, что для большинства обитателей севера Шри-Ланки Новый год начинается не в январе, а в середине апреля, по тамильскому календарю. «Некоторые, да», — ответила Рани, — «все-таки государственный праздник, но мои знакомые его не отмечают, по крайней мере так, как здесь, в Коломбо». Слушая ее ответ, Кришан вдруг подумал, что Рани, возможно, захочется посмотреть салют на Голфейс. Быть может, ей даже понравится эта сторона жизни Коломбо, которую она больше нигде не увидит. Он помнил, что Рани не любит куда-то ходить, но на Голфейс... По какой-то причине всегда бывало много мусульманских и тамильских семейств. Так что Рани бояться нечего, да и Кришан будет рядом. Конечно, ему придется поменять планы на вечер, но он все равно, толком не подумав, спросил у Рани, не хочет ли она вместе с ним посмотреть салют. Пообещал зайти за ней незадолго до полуночи, а потом проводить ее домой. «Вы увидите все своими глазами», — продолжал Кришан. «Вдобавок там будет большой экран. Вы ведь такого, наверное, еще не видели», — добавил он, и, наконец, сообразил, что громкий смех и крики на сингальском, внезапные хаотичные выстрелы фейерверков на Голфейс наверняка напомнят Рани конец войны. Рани улыбнулась, давая понять, что благодарна Кришану, но от предложения отказалась. Они де с Апамой планируют вечером смотреть фильм. Кришан с удивлением возрился на Апаму, точно спрашивая, правда ли это, и бабка кивнула. «Не у тебя одного планы на вечер. Нам тоже есть чем заняться». «В честь Нового года будет специальный сеанс», — пояснила Рани. «В полночь покажут новый фильм с Виджаем. Премьера. Пока его что крутят только в кинотеатрах». Джозеф Виджай Чандрасекхар родился в 1974 году. Индийский актер, звезда тамильского кинематографа. Кришан с шуточным неодобрением покачал головой, словно позавидовал их планам. Ему-то ведь не удастся посмотреть вместе с ними кино. Улыбнулся, поднялся, чмокнул обеих в щеку и попрощался. С облегчением от того, что от его предложения отказались, но и с радостью, что у Рани и Апамы свои планы на Новый год. Кришан же, как и планировал, поужинал в гостях, напился, выкурил косяк, после чего вместе с друзьями отправился на вечеринку. Он заранее знал, что вряд ли там познакомится с кем-нибудь мыслящим или же интересным, но все равно стремился туда. Возможность флирта, а то и близости, слишком его манила, чтобы он замечал более неприглядные их стороны. Подробностей той ночи он уже и не помнил. В квартире было шумно, дымно, людно, гости в основном были англоязычные, в возрасте от 20 до 30 с небольшим. Либеральные люди, которые говорят либеральные вещи, однако смущаются, если чьи-то особенности или традиции заявляют о себе чересчур явно. Все пили, курили, болтали. К полуночи переместились на крышу смотреть салют, а когда тот закончился, они сразу вернулись в квартиру. Но потом все же ушли. Разделив друг с другом сокровенный момент перехода, гости общались свободнее, непринужденнее. Музыка стала громче, перемещения и разговоры оживились, гости пьянели все больше, народу плясало, после полуночи прибыли новые гости, встречавшие Новый год в других местах, пепельницы наполнялись, Множились пустые бутылки и стаканы. К половине пятого задор иссяк. Гости принялись расходиться. Сперва парочки, потом небольшими группами и все прочие. Кришан с трудом подавил разочарование, всегда охватывавшее его в самом конце вечеринок, когда до него доходило, что обещания, с которых начался вечер, уже не сбудутся. С ним оставались двое его друзей, все трое в хлам. Ночь напролет курили косяк за косяком. Домой возвращаться еще не хотелось, но и злоупотреблять гостеприимством было неловко. И они решили напоследок выкурить косячок и пройтись по Голдфейс. Там, скорее всего, еще гуляют. Там можно болтать, сколько заблагорассудится. Помыкавшись по окрестностям, они, наконец, поймали рикшу, приехали на Голдфейс и с облегчением увидели, что там действительно еще гуляют. Людей на широких и длинных газонах уже не так много, как ночью, но они все-таки есть. В основном компании мальчишек и юношей, которые, позабыв обо всем, танцуют под музыку, гремящую из колонок. Но, как ни странно, было и много семей, матери и отцы, дети, и совсем малыши, и постарше. Бабушки и дедушки мирно расположились на принесенных из дома циновках. Одни разговаривали, пили чай или кофе, другие лежали, дремали. На траве валялся мусор, оставшийся после ночи. Объедки, обертки от мороженого, пустые пластиковые бутылки, обгоревшие фейерверки. Но в конце концов Кришан с друзьями отыскали относительно чистое место и удобно уселись в кружок. Они курили и разговаривали под бескрайним беззвездным небом. Соленый морской бриз холодил их усталую кожу, занималась заря, гуляющие расходились, безмолвно вставало солнце. Отяжелев от выпивки, косяков и разговоров ночь напролет, друзья вскоре умолкли и, погрузившись в колебания тяжелых мыслей, смотрели на невозмутимое январское море, проступавшее в бледном утреннем свете. Кришан сознавал, что надо идти домой. Горло соднило от выкуренных сигарет, бодрствовать дальше уже не имело смысла. Но при мысли о том, что пора уходить, его охватывало беспокойство, нежелание признавать, что ночь завершается. И он уговорил друзей посидеть еще немного. «Мы где давно дружим, да и мне потом уезжать». Разумеется, нет ничего необычного в нежелании возвращаться домой, когда ты подвыпил, но не нагулялся. И не только в Новый год, а вообще с любой вечеринки. Но вспоминая сейчас то раннее утро на Голдфейс, Кришан недоумевал, почему ему всегда тяжело заканчивать такие ночи, если только он не падает от усталости, и вернуться домой уже просто необходимо. И так бывает не только, когда он гуляет с друзьями. Ему трудно улечься спать, даже если он трезвый и дома. Ему никак не удается загнать себя в кровать. Точно он боится дать слабину, признать свое поражение. Точно, если он продолжит бодрствовать, случится нечто такое, что искупит прожитый день. В Дели, где у него, как правило, не было жесткого графика, он замечал, что из вечера в вечер ложится все позже и позже. Все позже и позже просыпается по утрам. Кришан пытался это исправить, вставал раньше в надежде, что вечером от усталости его раньше сморит, но, как ни старался соблюдать режим дня, та же история повторялась. На северо-востоке ему более-менее удалось разрушить этот шаблон. Кришан так выматывался на работе, что домой приползал, мечтая скорее уснуть. Но стоило ему перебраться в Коломбо, и он снова стал засиживаться допоздна, хоть и вставал рано, из-за чего в будни постоянно не досыпал и выходные наверстывал. Кришан часто дивился тем, у кого практически без усилий и дисциплинарных строгостей получалось вставать и ложиться в одно и то же время. Точно они от природы жили в согласии с вращением Земли, Солнца, Луны. Точно движение их тел пребывало в своего рода внутренней гармонии или единении с телами Солнечной системы. Словно желание, каждое утро влекущее человека в большой мир, в надежде добиться, пусть маленького, но успеха, или даже совершить выдающееся открытие, нейтрализуется разочарованием и борьбой, без которой немыслима жизнь, словно у большинства в конце каждого дня усталость равняется желаниям или превышает их. Так что в определенный момент вечера эти люди смиряются с необходимостью прекратить поиски, возвращаются в уют своего дома, наконец поддаются сну, уступают его реальности. Словно стремление, двигающее Кришаном почти всю жизнь, было сильнее и неотступнее, нежели у большинства его знакомых, и сопротивлялось сильнее, прежде чем отступить, словно тело его было приспособлено для суток, в которых не 24 часа, а 25 или 26, так что ему и прочим, таким как он, невольно чуял Кришан, требовалось ни много ни мало Планета большей окружности, планета, вращение которой отвечает его внутренним ритмам. С друзьями он распрощался часов в 7:30. Новый год уже давным-давно наступил. Кришан вернулся домой и прокрался к себе, стараясь не шуметь, чтобы в таком забубенном виде не попасться на глаза матери. В комнате он разделся, вещи его насквозь пропитались стоялым, затхлым табачным дымом. Пошел прямиком в душ, постоял под прохладной водой. Выключив воду, услышал, как бабкина дверь открылась и вновь закрылась, как Храни сообщила Апаме, что принесла чай. Кришан подумал, что если ляжет сейчас, проснется только к обеду, и счел, что лучше с утра пораньше поздравить Апаму и Рани с Новым годом, вытерся, оделся в чистое и направился к бабке в комнату. Апама и Рани молча пили чай. Рани сидела в кресле, Апама на краю кровати. Кришан расцеловал их в обе щеки и пожелал счастья в Новом году. Апама решила, что он накануне вернулся рано и сейчас встал. Но Кришан объяснил, что только пришел домой, еще не ложился, и спросил, как им фильм, досмотрели ли до конца. Рани с шутливой улыбкой взглянула на Апаму и ответила, что та уснула через 5 минут после начала фильма. Апама тут же и возразила с негодованием и смущением. «Я где умаялась, накануне всю ночь не спала, да и не нравятся мне эти новые индийские фильмы. Я посмотрела начало и сразу поняла, что лучше лечь спать». «А вы тоже легли, не стали досматривать?» — поинтересовался Кришан у Рани, решив, что та наверняка огорчилась из-за того, что Апама нарушила их планы. Но Рани с улыбкой покачала головой и сказала, что выключила свет и досмотрела фильм до конца, а звук убрала, чтобы не разбудить Апаму. «Брала или убавила?» — уточнил Кришан, сочтя ее последние слова преувеличением. «Убрала», — ответила Рани, — смотрела кино без звука и пожала плечами, будто в этом нет ничего странного. «Как же вы смотрели, если не слышали текст?» «Ведь ничего не понятно», — удивился Кришан. Ему не верилось, что Рани просидела 2,5 часа перед безмолвствующим экраном. «Следить за сюжетом не так уж и трудно», — пояснила Рани. «Ведь по лицам героев обычно понятно, что они чувствуют». Кришан еще чуть-чуть поболтал с Апамой и Рани, потом пошел поздравить мать с Новым годом и вернулся к себе. Но заснуть не сумел, хоть глаза и слипались, хоть и кружилась голова. Кришан, зажмурясь, лежал на спине и думал о том, что сказала Рани. Представлял, как она сидит перед телевизором в тихой комнате, вокруг темно, лишь на экране мелькают фигуры и тени дрожат на стене. Такое уже было несколько месяцев назад. Кришан зашел к Апаме и увидел, что Рани в одиночку смотрит фильм. Правда, тогда телевизор орал на полную громкость. На экране разворачивалась неправдоподобно драматичная сцена. Не то похищение, не то вооруженное нападение. Кришан постоял, посмотрел, потом спросил у Рани, в чем дело, из-за чего на экране творятся такие ужасы. Рани смущенно взглянула на него, помявшись, ответила, что сама не знает. Попыталась объяснить, в чем там суть, но получилось невнятно. И Кришан догадался, что Рани, хоть и сидит перед телевизором, толком его не смотрит. Точно образы и звуки, которые он транслирует, не имеют ни смысла, ни связи друг с другом. И с тех пор, всякий раз, застав Рани перед телевизором, Кришан гадал, смотрит ли она его. Тот факт, что накануне Рани посмотрела весь фильм без звука, лишь подтвердил его подозрения. Невозможно следить за сюжетом, не слыша реплик актеров и тем более музыки, ведь в таких фильмах именно музыка создает эмоциональную окраску, подсказывает зрителям, как им реагировать на определенную сцену, печалиться ли, надеяться, тревожиться или бояться. Вряд ли Рани сумела понять сюжет, почему произошло то или иное событие и чем это чревато для персонажей. И если она действительно была готова смотреть кино без звука, значит, ни его логика, ни смысл для нее не имели значения. То есть она, в отличие от обычных зрителей, не желала и не могла прочувствовать фильм. Чтобы сопереживать персонажам, нужно слышать, что происходит, а смотреть кино не слыша, значит воспринимать его в чуже, наблюдать за движущимися красками и фигурами, как наблюдать за облаками, плывущими в небе, или за рябью на поверхности озера. При желании мы устремляем взгляд вдаль на то, что никак с нами не связано и не может на нас повлиять. Но слышим мы только то, что поблизости, что способно на нас повлиять. Звук, в отличие от зрительных образов, связан с непосредственным присутствием, с возможностью взаимодействия. Потому-то в фильмах и книгах призраки, духи, фантомы обычно являются нам молчаливо. Мы их видим, но не слышим. И они нас видят, но ничего не могут сказать. Авторы книг и фильмов тем самым хотят показать, что хотя эти сущности в каком-то смысле и явлены нам, они лишены возможности участвовать в жизни. Не способны действовать и влиять на нас, подобно тому, как и мы в каком-то смысле явлены им, но не можем проникнуть в мир, где они существуют. Кришан не знал, каково это — жить вот так, видеть, но не слышать, и понимать, что тебя тоже видят, но не слышат. Однако, глядя на то, как разгорается пламя под гробом, он не мог отделаться от ощущения, что после войны Рани жила именно так. Жизнью, в которой уже не было ее любимых, и в которой она поэтому не желала участвовать, существовала скорее как призрак, не как человек, пусть и в теле, обладающем весом и физически перемещающимся в пространстве, пусть даже по-прежнему способна была на боль и любовь, на смех и на щедрость, пусть даже каждому, кто ее видел, было ясно, душа в ней жива. Кришан наблюдал, точно завороженный, как пламя все больше и больше охватывает помост. Дрова трещат и трескаются от жара, огонь лижет днище гроба, клубится густой темный дым. Распорядитель время от времени подкладывал сено в костер, ножом поправлял, подвигал поленья, но и он уже больше смотрел, чем участвовал в процессе, наблюдал за тем, как пламя горит по собственному почину, точно осознало, что оно существует и теперь поддерживает в себе жизнь. Стоявший рядом с Кришаном развернулся и направился к выходу. Кришан огляделся и увидел, что кроме него и распорядителя с помощником у костра никого не осталось. Вся процессия разошлась. Кришан понимал, что и ему пора. Смеркалось. Был, наверное, час шестой, если не позже, и возвращаться в деревню в темноте ему не хотелось. Однако он стоял как вкопанный. Пламя лизало из ножей гроба, деревянные его бока обуглились, задымились, загорелись поленья, лежавшие на ногах Рани. Распорядитель взялся за край стебля горящего пальмового листа, вытащил его из-под гроба и сунул в дрова над трупом. Потом взял бутыль керосина, полил им дрова, точно ему не терпелось сжечь гроб, собрал оставшееся сено и распихал куда мог. Огонь приближался к телу, оно пока что не занялось. Впрочем, его не было видно, но Кришану казалось, он слышит, как пламя подступает к Рани, как оно шипит и трещит. От этих звуков его вдруг охватила тревога. Ему не давало покоя, что Рани молчит, хотя вокруг нее бушует пламя, что сам он бездействует, хотя что он мог сделать? Кришан поймал взгляд распорядителя и отступил от костра. «Наверное, нужно на прощание как-то выказать уважение Рани», — подумал Кришан. Но, не желая показаться глупым, развернулся и не спеша направился прочь. Треск пламени постепенно стихал вдали, и Кришана охватило спокойствие, словно то, что происходило позади него, уже неслышимое, происходило в другом мире или пространстве. И лишь добравшись до выхода, движимый любопытством, напоследок он обернулся. Костер, издали казавшийся куда меньше, горел ярко и плотно посередине участка темно-янтарный в сгущавшихся сумерках. Клубы дыма растворялись в воздухе. Голубой горизонт за оградой уже посерел, а коем тут и там заслоняли разметившие пейзаж пальмировые пальмы. Кришан смотрел на эти просторы, и его вдруг охватило странное чувство, будто ему больше некуда идти. Окинув взглядом и беззвучно горящий костер и раскинувшиеся повсюду кусты ежевики, он гадал, что привело его в эти края. Такие далекие от того мира, который он знал, какие силы его заставили бросить ту жизнь, которую он выстроил себе в Индии, и приехать сюда, в это место, где он толком никогда и не жил. В это место, которое в сущности не играло в его взрослой жизни никакой роли. Какие движения судьбы, гадал Кришан, привели к тому, что он якобы случайно встретил Рани в отделении той больницы, к тому, что через несколько месяцев она перебралась к ним домой, к тому, что два дня назад она скоропостижно скончалась, и он приехал на похороны, не в силах избавиться от ощущения, что его присутствие в этом пустынном месте давным-давно предрешено, что задолго до конца войны его тянуло сюда какое-то чувство и не угрызение совести, а нечто большее, нечто вроде свободы, пусть даже он толком не может сказать, что такое свобода. Правда, порой нетрудно понять, что определяет жизненный путь. и обстоятельства рождения, и раса, и пол, и каста. Все желания и стремления человека, нарративы, с которыми он себя отождествляет. Но ведь тело наше скрывает траектории более глубокие, появление их зачастую неведомо или случайно. Принципы их действия незримы, и порой траектории эти очень сильны. Они подталкивают человека в том или ином направлении, независимо от того, что происходит на поверхности его жизни. Такая-то траектория, приведенная в действие событиями, которым они были свидетелями, многие годы назад подтолкнула немало юношей и девушек вступать в ряды сепаратистов. Такая-то траектория уже после войны привела к смерти, намеренной или случайной, Ирани и многих ей подобных. Такая-то траектория, осознавал ныне Кришан, привела и его, пусть тихо и неприметно, на эту площадку на краю света. Его собственный жизненный путь определился, когда Кришан был намного моложе, пожалуй, что вскоре после смерти его отца, хотя сейчас ему вспоминалось не столько гибель отца, сколько последние школьные месяцы через несколько лет после того. Он долго бесцельно ждал результатов экзаменов. Бесконечные дни и недели полнились тоской по жизни, которую Кришан еще не мог облечь в слова и не знал, где искать. Перемирие нарушали, война на северо-востоке разгоралась с новой силой, и поэтому мать не отпускала их с братом одних из дома. Она опасалась, что их остановят, допросят и заберут военные или полиция. Она очень боялась, лишившись мужа, потерять еще и сыновей. Кришан маялся от безделья в четырех стенах их маленького дома и все чаще чувствовал себя в западне. Тогда он этого не понимал. Но, пожалуй, именно из-за этого ощущения западни, утраты свободы, он в те месяцы подолгу просиживал на крыше дома, ночью забирался с балконных перил на пологую крышу и часами лежал там, пока мать, брат и бабка спали, слушал музыку, глазел на висевший вверху океан синевы, на прозрачное серебро облаков. Кришану всегда казалось, будто они несут ему весть издалека. И думал о том, наивно и трогательно, как все подростки, до чего мир большой и непознанный, сколько в нем есть всего. Наверное, именно в те месяцы ожидания он впервые почувствовал пустоту в душе, тоску по жизни за пределами Коломбо и знакомой ему Шри-Ланки. Эта пустота представлялась ему не столько пустотой, сколько желанием перебраться в другое место. Эта пустота, как ни парадоксально, помогла ему более выпукло ощутить мир, более тонко прочувствовать его покровы, прихоти и структуры. Тогда он еще не догадывался, что может ему предложить жизнь, не знал, каково это — жить в другом месте, самому по себе, принимать решения, целоваться, влюбляться и заниматься сексом, где-то осесть или переезжать с места на место. Он еще не сталкивался с объектами своих желаний, будь то люди, обстоятельства или места. Желания в ту пору были лишь мыслеобразами, абстрактными предметами, полными смысла, которого он не мог постичь, но неведомо почему наделял важностью эти вещи. В ту пору он чувствовал не столько желание, сколько тоску, ибо хотя и желание, и тоска продиктованы неполнотой и подразумевают сильную, порой непреодолимую потребность в чем-то, чего нет в нашей жизни, все же то, что принято называть желанием, всегда имеет конкретную цель, представление о том, чем можно заполнить пустоту. Тот же, кем владеет тоска, чувствует пустоту, но не знает, чем ее заполнить. В некотором смысле тот, кто желает, знает, чего он хочет, или думает, что знает, знает или думает, что знает, каким способом достичь желаемого, пусть даже способ этот чересчур труден, пусть даже то, чего удастся достичь, то есть предмет желания, не принесет вожделенной свободы. Тот, кто тоскует, потерян, сбился с пути, не знает, чего ищет и где это искать, и не в силах отвлечься с помощью лихорадочной деятельности или упорных попыток от мучительного ощущения нужды, утешается только тем, что вглядывается в пространство, будто где-то на этих бескрайних просторах в космосе, в море, в небе таится возможность, которая сделает жизнь самодавлеющей, избавит от нужды, возможность, которая положит конец времени. Повзрослев, Кришан осознал, что такой возможности не существует. Но тоска подобного рода и привела его сюда, понял он, глядя на пламя, беззвучно горевшая в центре площадки. Тоска подобного рода водила его по многим путям и, наконец, привела сюда, к горящему телу Рани. Той Рани, чье осязаемо мучительное стремление обладало и определенностью желания, и бесцельностью тоски, пониманием того, что именно ей нужно, и пониманием, что этого уже не достичь. Словно, чтобы сказать ему, все попытки исцелиться от пустоты, положить ей конец, рано или поздно приведут к смерти, к угасанию разума. Сумерки сгущались. Кришан в последний раз взглянул от ограды на ослепительно красный костер. Тот уже горел целиком, и дрова, и гроб, и, скорее всего, лежавшее в нем тело. Все ярко пылало в безжизненных серых сумерках. Кришан знал, что костер будет гореть долго, несколько часов. В человеческом теле заключено слишком много всего. Не только кости, мясо и внутренности, но чувства и образы, воспоминания и надежды, пророчества и мечты. Все это сгорит не скоро, обратится в утешительно единообразный прах. На завтра зять Рани заберет останки домой, а через месяц прах развеет над водоемом. Может, над океаном на северном или восточном побережье, а может, даже над озером, которое они миновали по пути к месту сожжения. В общем, в конце концов, прах растворится в длинном широком своде мира. В конце концов, от тела Рани не останется ничего. В конце концов, ничего не останется от того, что она думала, чувствовала, видела, слышала. Хотя, глядя на то, как мерцает вдали костер, как стреляет искрами в пустоту, Кришан уже без особой печали думал о том, что тело Рани исчезнет. То ли от того, что уже не слышал треска пламени, то ли от того, что наконец осознал. Рани покинула мир. Кришан наблюдал, как багровое пламя становится ярче в густеющей темноте, как воздух вокруг него искажается со страшной ясностью от сильного жара, как материальность человеческой жизни превращается в подобно видению, галлюцинации, миражу, клубы густого дыма, летящие к небу, редеющие в вышине и тающие в сумерках. Весть из этого мира в тот, которая никогда не будет получена.